Мимо мэрии, мимо ФСБ, мимо Думы, Кремля, мимо Сената, мусора из различных РУВД к нам летят и опять спешат куда-то. Мусора, красно-серые фуражки. Мусора, уголовные замашки. Глухарей на нас не вешайте, опера. Вы ведь сами тоже грешные, мусора. И умчит пацанов Столыпин вдаль, и придется нам чалиться на зоне. Ну а к вам на погон спадет звезда, и полковник вам будет жать ладони. Мусора, красно-серые фуражки. Мусора, уголовные замашки. Глухарей на нас не вешайте, опера. Вы ведь сами тоже грешные, мусора. Мусора, мусора, красно-серые фуражки. Мусора, мусора, уголовные замашки. Глухари на нас не вешайте, опера. Вы ведь сами тоже грешные, мусора.